Этот день на всю жизнь запомнился Алёше. Вот он идет по ужасно длинному, пустому и неуютному коридору. За руку его держит сестрица Маша. Рядом идет вторая сестрица, Наташа Шпилька, а по другую сторону братцы Алексей старший и Сережа. Он цепко держится за руку Маши, стараясь не упасть. Вот дверь в какую-то комнату. Алёша знает, что это кабинет дядюшки. Дети садятся на высокие стулья. Все молчат, все встревожены. «Братцы, а давайте убежим», — говорит Шпилька. «Как тебе не стыдно? Сиди смирно», — отвечает Маша. «Мне скучно. Я хочу играть», — замечает Сережа. «Сейчас не время играть», — говорит Маша. «Вот лучше я вам расскажу сказку». Но разве до сказки теперь, когда вот-вот случится что-то такое особенное? Неожиданно растворяется дверь. Входит лакей. «Молодые господа, пожалуйте в столовую!» Снова коридор, снова дверь. За ней таится нечто чудесное. Все ближе, ближе. И вот у Алёши дух захватывает от необычайного простора, от яркого света и шума голосов. Откуда-то слева доносится знакомый, неторопливый, заботливый голос дядюшки Василия Григорьевича. «А вот, государыня, и наши детки!» Слева сидит госпожа в белом, и все смотрят на нее. Госпожа говорит что-то подошедшему и наклонившемуся к ней господину с длинными русыми кудрями. Господин поворачивает голову и, улыбаясь, пристально смотрит на Алешу. Этот господин нравится Алёше. Он, наверное, добрый. Потом госпожа вдруг поднялась, подошла к детям, волоча за собой огромное белое платье, и стала целовать каждого из них. Поцеловав Алёшу, госпожа слегка приподняла мальчика и молча прижала его к своей груди. Алёше стало душно от этих объятий, и голова у него закружилась от незнакомых и тревожных запахов. После ухода детей гости поднялись и прошли в гостиную, а оттуда через застекленные двери вышли на парадный двор и сели в расставленные там кресла и стулья. Перед сидящими появились поселяне с поселянками, выйдя от двух углов дома и сомкнувшись в единый ряд. По сторонам на траве уселись балалаечники. Началась пляска. Парни, встряхивая русыми кудрями и блестя красными рубашками, то носились с прискоками, то пускались в присядку, скрипя сапогами по гравию. Девушки в венках из полевых цветов, в ярких сарафанах, выступали лебедушками, поводя в воздухе платочками. Балалайчики бойко бренчали, покачивая головами в такт музыки. Только что замолкли последние дребезжащие звуки, как мигом все выстроились в ряд, коснулись руками земли, выпрямились и замерли на месте. После аплодисментов дворецкий с жезлом выступил вперед и повел процессию через ворота усадьбы к реке. Участники дивертисмента разбились на две группы и стали по сторонам дороги. Сначала музыканты, потом плясуны в парах с плясуньями. По мере подхода к ним государыни, шедшей рядом с Орловым, поселяне и поселянки становились на колени и затем поднимались, что создавало подобие двух живописных, медленно движущихся волн. У небольшой пристани стояли три шлюпки. Орлов подал руку императрице и уселся с ней на корме. Рядом по бокам поместились Шкурины и две фрейлины. Остальные гости сели во вторую шлюпку. В последней шлюпке уже дожидались музыканты. Гребцы налегли на весла, и лодки медленно двинулись вдоль берега вверх по течению. На проходящих баржах люди кучами высыпали на палубу, с любопытством глядели на торжественную шлюпочную процессию, на черно-желтый императорский штандарт, мягко колышущийся на корме у головной шлюпки. Причалили к берегу уже в сумерках. На пути к дому снова выстроились поселяне. На сей раз у них в руках были факелы, а весь дом был иллюминирован плошками. На фронтоне сочетание плошек слагали надпись «Слава Северной Минерве».